Глава 10. Переправа. Ровная линия дороги тянулась вдаль, решительным росчерком рассекая акваторию Невской губы. Отряд шагал по дамбе с опаской, поглядывая на воду. Пронизывающий ветер трепал одежду. Пенистые волны непрерывно штурмовали рукотворную преграду, вгрызаясь в насыпь. То и дело над краем мола расцветали фейерверки пенистых брызг. Стихия бушевала, как будто пытаясь изгнать непрошенных гостей. Путники подошли к причудливой конструкции, напоминавшей мост. По левую сторону вдоль конструкции тянулся частокол прямоугольных башен, сплошь покрытых ржавчиной. «Водопропускное сооружение В1», — сверился Таран с картой. «Впереди еще одна такая штука. А в целом до острова 7 км по дамбе. Откуда, говоришь, свет шел?» «А пес его знает. Откуда ты из Кронштадта?» Кондор окинул взглядом конструкцию. «Значит так, бойцы. Начиная с этого места, обращаем внимание на каждую мелочь. Наши контактеры могут быть рядом. Пожалуй, и эти гребешки прочешем. Как думаешь, сталкер?» Таран лишь пожал плечами. Бойцы двинулись по бетонному гребню водозабора, заглядывая во все щели и закутки. Вскрыв обычный канализационный люк, спустились внутрь сооружения. Темнота, сырость и шум воды, стремительным потоком проносящийся внизу, оказались единственными открытиями сталкеров во время их осторожной экскурсии по внутренностям железобетонного гребня. Уже выбираясь наружу, они набрели на бытовку, забитую истлевшим хламом, пустые канистры, разводные ключи, бобина проводов. Озираясь, Глеб наступил на что-то мягкое и упругое. Под ногами резко зашипело. Таран отреагировал мгновенно, рванув мальчика назад и навел на пол дуло автомата. В свете фонаря они увидели резиновый шланг, заканчивающийся черной полусферой. Сталкер тихо выругался, опуская калаш. «Под ноги смотри чаще, не на прогулке». «Что там?» Глеб испуганно выглядывал из-за спины наставника. «Что, брат, не видал? Насос это. Вот так ногой нажимаешь, а через шланг воздух нагнетается». «Насос — это разве не такой агрегат, которым воду со станции откачивают?» Мальчик с интересом осмотрел находку. Ему сразу вспомнилось, каких трудов обычно стоило раскочегарить старую буржуйку на Московской. А с таким аппаратом и угли раздувать быстрее, и спину гнуть не надо. Полезные штуки раньше делали. Отряд снова выбрался на дорогу. До следующей водопропускной установки дошли спокойно. Только Фарид все косился на воду, умудрившись даже споткнуться пару раз на ровном месте. «Что ты там высматриваешь?» Ксива просто физически не мог долго молчать. «Эх!» Таджик тяжело вздохнул, мотнув головой в сторону зданий, теперь уже еле различимых на линии горизонта. «Там метро, дом. Ойли, мне казалось, твой дом немного дальше Питера». «Там мало жил, не помню». «Здесь много, а здесь мой дом». «Как ты вообще в Питере оказался?» «Мне 10 лет, Билл. Дядя в гости приехал. Город смотреть». «Эх, красивый город, Билл!» Фарид на мгновение запнулся. «Потом шайтан земля начал трясти. Страшно. Отец погиб, дядя погиб, а я нет». Таран, шедший во главе отряда, замедлил шаг. Видимость ухудшалась. Над дамбой медленно сгущался туман. Дорога впереди истаивала в сизой дымке. Путники медленно шли вдоль уже знакомых остроугольных башен водопропускного сооружения, когда дозиметр начал беспокойно потрескивать. Опа, зафонило. Не кстати как. «Терпимо пока». Таран кинул взгляд на дисплей. «Ну-ка потихонечку». Они медленно продвигались все дальше, пока из тумана не показалась неровная кромка асфальта. Дорога внезапно оборвалась, сменившись отвесной пропастью. Внизу, метрах в 9, плескалась вода. Железобетонные сегменты конструкции здесь были перекорежены, изорваны неведомой силой, проторившей в сооружении огромную дыру. Противоположный край разрыва терялся где-то впереди, укрытый от глаз стеной плотного тумана. «Приехали». Кондор нагнулся над краем обрыва, заглядывая вниз. «Интересно, чем это так шарахнуло? Бомбили, похоже?» «Вряд ли». Таран указал на изогнутые края опорных балок. «Видишь направление ударной волны? Опоры заминированы были. Скорее подрыв. Остальное вода сделала». «Диверсия? Кому, интересно, это понадобилось?» «Теперь уже не узнаем». «Что дальше, Таран?» «Что-что. Перебираться будем?» Кондор, словно не веря словам проводника, снова посмотрел на воду. «Это как?» «Плавь. Все умеют?» Бойцы ошалело уставились на Тарана. Глеб вздрогнул, вспомнив свои ночные кошмары. «Ага, в метро плавать учились. Ты чё, сталкер?» «Я умей», — тихо сказал Фарид. «Давно плавал, но помню как». «И я умей», — эхом повторил шаман. «Ну что ж, не густо». Таран скептически осмотрел команду. Взгляд его блуждал по автоматам, жилетам разгрузки с плотно набитыми карманами, заплечным рюкзакам сталкеров. Как говорится, дохлый номер. Пройдя вдоль обрыва, он вдруг подозвал Глеба. «Ну-ка, дай сюда эту штуковину». Наставник снял с рюкзака мальчика насос. Все-таки прихватил сувенир. Глеб напрягся было, ожидая выволочки, но сталкер не спешил отчитывать ученика. «Скажи-ка, Глеб, а не видел ли ты рядом с этим насосом большой такой рюкзак?» Таран комично развел руки в стороны. «Или тюк, сумку какую?» «Был рюкзак». Мальчик с опаской смотрел на наставника. «И две лопаты сбоку торчали?» «Есть! Молодец, малой! Хвалю за внимательность!» Таран хлопнул ученика по плечу и повернулся к Кондору. «Назад смотаемся к первому водостоку. Расплавать учиться не хотите?» «Давай, давай, не сочкуй!» Шаман снова запряг Ишкария. Сектант, недовольно косясь на механика, надувал лодку. Насос мерно попыхивал, а бока лодки постепенно округлялись. От сырой, покрытой пятнами плесени резины, несло затхлостью, но шаман, казалось, не обращал на это ни малейшего внимания. Глаза его горели, как, впрочем, и всегда, когда дело касалось довоенной техники. «А это, молодой человек, никакие не лопаты!» Шаман восторженно мельтешил вокруг лодки, то и дело подзывая Глеба. «Это весла, ими гребут. Неужели никогда не видел? А вот здесь уключены. Это чтобы весла зафиксировать». «Да отстань ты от него!» Дым усердно раскуривал очередную папироску. «Видишь, парень и так с лица спал». Глеб не мог оторвать взгляд от темной поверхности воды, что нескончаемым потоком проносилось мимо дамбы. Ощущение удушья непостижимым образом перенеслось из сна в реальность. Хотелось сорвать противогаз и дышать, широко открывая рот. Ловить, глотать, упиваться холодным осенним воздухом. Между лопатками потекла струйка пота. Земля вдруг зашаталась. «Эй, аккуратнее!» Таран сгреб ученика в охапку, отводя от края. «Ну-ка, сядь, дыши спокойнее. Вот так хорошо. На землю смотри. Куда намордник тянешь? Верни на место. Так, дышишь? Потише, потише. Вдох, выдох. Хорошо». Голова перестала кружиться. Глеб унял дрожь и поднялся на ноги. Ему было стыдно за минутную слабость. Тем более за слабость, проявленную на глазах у сталкеров. Он покосился на наставника. Который раз Таран вынужден нянчиться с ним, как с беспомощным щенком. Мальчик вспомнил, как обмочился тогда в бункере и как ксиво потом подшучивал по этому поводу. «Оклемался?» «Да». Глеб ожесточенно тер стекла противогаза. «Не бери в голову, это с непривычки. После подземки все в диковину». Таран направился к остальным. «Пошли, нас ждут». Сталкеры уже спустили лодку на воду. Фарид сидел внутри, придерживая конец троса. «Больше трех за раз не выдержит!» Кондор полез вниз. «Таран, ты с нами в первой партии!» «Глеба возьми!» «Нет, ты проводник, так что давай за мной!» «Ты мне там нужен!» Таран исчез за кромкой обрыва вслед за Кондором. Осторожно присев у края, Глеб проследил за тем, как сталкеры спустились по тросу вниз. Лодка просела под тяжестью трех крупных тел, однако довольно уверенно закачалась на волнах. Мгновение спустя ее силуэт растаял в молочной дымке. Оставшиеся на дамбе напряженно вслушивались в ожидании. Воздух вокруг, казалось, сгустился, стал плотным и вязким, окутывал и давил. «Тремно как-то!» — ксиво, поежившись, подтянул автомат поближе. «Лучше б с берега отчаливали. Там вроде и туман поменьше, и по железкам лазать не нужно». «Берега заболочены», — пояснил механик. «Там все дрянью какой-то поросло. То ли водоросли, то ли еще чего. Таран сказал, лучше не связываться». Снизу донесся окрик Фарида. Схватив трос, он призывно махал рукой из лодки. «Похоже, перебрались». Шаман начал спускаться. «Ната, придержи калаш!» «Съезжает, зараза!» Так уж получилось, что Нате пришлось забрать его автомат, а посему она была следующей. Глеб, топтавшийся рядом, не попал и на этот рейс. Потом оказалось, что дым срочно нужен на том конце переправы с его ростом и силой. Что-то они там не могли закрепить, мальчик так и не понял из корявых объяснений Фарида. С выпученными глазами Геннадий распластался по всей поверхности лодки, боясь пошевелиться. Примостившись кое-как рядом, таджик налег на весла. Перегруженное суденышко снова исчезло в тумане.